Леонид Кравцов. Он поехал с этой туристической группой только потому, что хотел увидеть Амстердам. Пленительный, веселый, изящный город. Перед отъездом он собрал у себя дома близких друзей. Устроил веселые проводы. Позже всех приехал Витька Ионин, ставший нынче замдиректора ФСБ. Привез корзину раков. И они ночью варили их. Леонид оставил Юре Комарову ключи от своих боевых «Жигулей» и отбыл на аэродром. На прощание Ионин сказал: «Мы твою машину к ордену представим за службу по обеспечению безопасности страны. Лучше резину смените, ты грубый материалист», — махнул безнадежно рукой Комаров. Днем и ночью шлялся Кравцов по Амстердаму. Он разыскивал следы антиквариата, контрабандно вывозившегося из России. Он даже нашел лавку мадам Жанны, той самой Жанны из Столешникова, с которой он когда-то крутился в общей развеселой московской компании. Сегодня он решил подкупить кое-что, поэтому отправился на главную торговую улицу Дамрак. Когда он у отеля «Ланкастер» садился в игрушечный узенький трамвай, он почувствовал некий дискомфорт. Ощущение это не покидало его и на конечной остановке «Централь-Статин», и на набережной возле пристани прогулочных судов. Только на главной торговой улице это странное ощущение покинуло его. Кравцов сделал несколько покупок по мелочам и остановился у большого магазина, на витрине которого красовалось извещение о распродаже. «Леонид Петрович!» Кто-то взял его за локоть. Кравцов оглянулся. Рядом с ним стоял его коллега по туристической группе Кондрашов. «А!» — улыбнулся Леонид. «Наш таинственный спутник! У меня к вам дело, Леонид Петрович. Очень важное дело». Кравцов посмотрел на него и понял, что дело действительно серьезное. Они свернули в маленький переулок. Там, прямо на мостовой, стояли столики летнего кафе. «Леонид Петрович», — Кондрашов достал пакет, — «я читал ваши статьи и книги, а потом мне просто некому довериться здесь». «Вам нужны деньги?» — спросил Кравцов. «Нет, Леонид Петрович, деньги мне не нужны». Кондрашов заказал подбежавшему официанту два кофе и коньяк. «Так в чем же дело?» — Кравцов пригубил чашку с горячим, волшебно пахнущим кофе. «Дело вот в чем». Борис толкнул к нему пакет. «Вы можете, вернувшись в Москву, передать его в ФСБ? Да не оглядывайтесь. За вами от Ланкастера следил я». «Что в нем?» «То, что прольет правду на ряд заказных убийств в Москве и здесь, в Амстердаме. О грязном бизнесе, которым занимаются весьма высокие люди. Я могу это прочесть? Как хотите. Но вам тяжело и опасно будет жить с этими знаниями. А почему вы сами не поедете в Москву и не передадите письмо?» «Потому что я сам участник всех этих событий. И если меня не убьют мои шефы по дороге на Лубянку, то там меня просто посадят. Вы передадите письмо?» «Это очень важно?» «Да. Оно может остановить целую цепь убийств. Только упаси бог откровенничать с Лобановым». «Он тоже?» «Тоже». «Тогда я улечу ночным рейсом». Кондрашов полез в карман, положил на стол ключи. «А это?» — удивился Кравцов. «Могу я попросить вас о личном одолжении? Сейчас я запишу вам телефон сестры, отдайте ей ключи от моей квартиры. Мне там уже никогда не жить. Прощайте, и помните, что знания увеличивают скорбь». «Так, кажется», — сказал Екклесиаст. Кондрашов встал и исчез за углом. Кравцов допил кофе, спрятал конверт и ключи в карман и поехал в гостиницу собирать вещи.